Глава 16. Дон Мануэль Ортега изнывал от жажды. Он прекрасно понимал, что это последнее мгновение его жизни. Но он не раскаивался. Он смело смотрел на Бен-Юсупа, который расхаживал перед ним. Тело дона Мануэля Ортега было изранено. Его долго пытали. Но благородный рыцарь не проронил ни слова. А эмир Магриба Бен-Юсуп сходил с ума. Он злился, его ярость не знала границ. «Я хочу, чтоб ты отрекся от своей веры», — говорил Бен-Юсуп. А дон Мануэль в ответ только улыбался. «Ты скоро, очень скоро умрешь». «Все должны умереть», — ответил Мануэль Ортега. «Почему же не умереть за благородное дело?» «Что у тебя за благородное дело? Что за дело?» Бен-Юсуп вытащил из-за богато расшитого пояса кинжал, и острие клинка коснулось горла Мануэля Ортега. «Сид! Сид! Вот мое благородное дело!» «Сид такой же человек, как и все остальные, и он тоже умрет. Я убью его!» «Нет, Бен-Юсуп, он никогда не умрет. Никогда!» Голова распятого на старом сухом дереве дона Мануэля Ортега поникла. «Ты смеешь думать о нем, как мы думаем о своем пророке?» — прошептал Бен-Юсуп, за волосы поднимая голову дона Мануэля Ортега и заглядывая ему в глаза. «Он и есть пророк», — проговорил дон Мануэль Ортега и закрыл глаза. «Нет, он не пророк!» — прокричал, воздев руку с зажатым в ней кинжалом Бен-Юсуп. «А если это и так, то тогда наш бог будет драться с вашим богом!» И Юсуп вонзил кинжал прямо в сердце дона Мануэля Ортега. Но на лице даже мертвого рыцаря была гордая улыбка, которую не могла стереть даже смерть. На следующий день полчища Бен-Юсупа двинулись на Валенсию. Это была тревожная ночь, ночь ожидания для защитников города. Воины стояли на стенах и смотрели, как вдоль берега движутся тысячи огоньков. Воины Бен-Юсупа шли с факелами в руках. Казалось, огненная лава ползет на Валенсию. Казалось, что она сметет город с лица земли, превратив его в серый безжизненный пепел. Но воины дона Гонсало смело смотрели на врага. Они знали, что с ними их непобедимый предводитель, что он найдет выход из самого сложного положения. Они понимали, что никакой враг не устоит перед мечом бесстрашного и отважного дона Гонсало, прозванного в народе Эль Сидом. Британские воины и христианские стояли плечом к плечу на зубчатых стенах Валенсии. Донна Камила смотрела на своего мужа, сидящего в кресле. Дон Гонсало полуприкрыл глаза. На его лице была усталость. Донна Камила подошла и опустилась рядом с мужем на колени. «Мой возлюбленный муж, я знаю, как тебе тяжело. Я знаю, что Бен-Юсуп очень силен и что его войска многочисленны, но я надеюсь, что Бог будет с тобой, и я прошу Бога, чтобы он помог тебе защитить Валенсию, помог выстоять, ведь только ты, мой возлюбленный муж, можешь спасти Испанию от рабства и разрушения. Я сделаю все, что в моих силах, Камилла. Если понадобится, тогда отдать даже жизнь. Нет, только не это. Только не это. Я хочу, чтобы ты был жив. Я хочу, чтобы у нас с тобой были дети. Я рожу тебе сына, и он будет похож на тебя, Гонсало, будет таким же бесстрашным и благородным, он будет великим воином и славным рыцарем. Дорогая, дон Гонсало де Гусман положил руку на голову своей жены, перебирая ее шелковистые белокурые волосы. А я хочу, чтобы у нас была дочь. Она была бы так же прекрасна, как ты. она стала бы такой же гордой и такой же преданной. Она была бы прекрасна, правда? Я не знаю, может ли кто-нибудь быть красивее тебя, Камилла?» Дон Гонсало усадил жену на колени и нежно поцеловал в губы. «Я молю Бога только об одном, чтобы ты, мой любимый, остался жив. Береги себя, мой любимый, береги. Все в руках Божьих, Камилла. Если ему будет угодно, чтобы я погиб в бою, от этого никуда не уйдешь. И я выполню свой долг перед Испанией, перед королем. Не говори о нем, не говори, я не хочу вспоминать его имя. Я его подданный. Я клялся ему в верности и не могу нарушить слово, данного мной. Но, Гонсало, сколько раз король нарушал свое слово, я отвечаю только за себя и свою клятву сдержу, чего бы мне это ни стоило». Отворились двери, и на пороге появился Дон Суэро. «Мой повелитель!» — рыцарь склонил голову в учтивом поклоне. «Воины ждут!» «Я иду, Дон Суэро!» На площади перед воротами уже построились войска защитников Валенсии. Рыцари уже были в седле, знамена развивались. Все хранили молчание, ожидая появления Дона Гонсало. Он выехал на белом коне. На его плечах был красный плащ. Медленно всходило солнце. Со стен послышались крики. «Они приближаются! Они приближаются!» И действительно, как черная волна, надвигались войска Бен-Юсупа. Все мавританские воины были в черных плащах, и они темной волной двигались вдоль берега моря. «Воины! Мы должны достойно встретить захватчиков. Мы не должны прятаться за стенами города, а должны отбить их первый натиск. Мы будем атаковать Бен-Юсупа каждый день. Мы измотаем его силы и победим. Слава Эль-Сейду! Слава Сейду! Слава Дону Гонсало!» — взревели воины, и всю площадь охватило радостное возбуждение. Лошади яростно застучали копытами, застригли ушами, заржали, чувствуя приближение боя. И Дон Гонсало де Гусман отдал приказ открыть ворота. Огромные городские ворота медленно распахнулись, и Дон Гонсало первым покинул город. За ним мчались Дон Кутрие и Дон Суэро. В их руках были флаги с гербами Кастилии. Эмир Сарагосса Мутамир и еще несколько эмиров на белых лошадях не отставали от Дона Гонсало. Две волны, черные и белые, схлестнулись. Окрестности наполнились криком, лязгом, стенаниями, воплями, хрустом ломающихся копий, брецанием оружия, скрежетом металла, ржанием лошадей. Все смешалось. Полетели тучи стрел. Казалось, даже солнце померкло, так много было этих черных мавританских стрел. «За Испанию! За Испанию!» — кричал Дон Гонсало, врубаясь в толпу воинов Бен-Юсупа. Его меч разил врагов, коня прокидывал мавританских всадников. Передовые части войска Бен-Юсупа дрогнули и медленно начали отступать. Черная волна откатывалась от Валенсии. На берегу оставались сотни трупов. Воины Дона Гонсало дрались со остервенением. Сейчас они понимали, за что воюют. Они понимали, что за ними Испания, и что они единственная надежда, что каждый из них в отдельности, и все они вместе смогут защитить родину и победить Бен-Юсупа. Дон Гонсало де Гусман дрался в самой гуще. Он отбивался от нацеленных на него копий, опрокидывал всадников. Он дрался, как лев, вдохновляя своим примером всех, кто был с ним. Воины Бен-Юсупа шарахались в стороны, едва завидев белого коня и красный плащ Дона Гонсало. Они понимали, что никто из них не сможет противостоять этому бесстрашному рыцарю. И вдруг Дон Гонсало замер. Его лицо перекосилось от ужасной боли. Черная, Мавританская стрела вонзилась ему в грудь, прямо под сердце. Лицо Дона Гонсало побледнело, он заскрежетал зубами, но не выпустил из рук меч и продолжал сражаться. Дон Суэру и Дон Кутерье заметили, что их предводитель ранен. Они прикрыли его своими щитами и, медленно, отбиваясь от мавританских воинов, выводили с поля боя. — Погоди, погоди, Дон Кутерье, я должен быть здесь вместе с своими воинами, я должен их вдохновлять. — Нет, наш повелитель, ты ранен. — Все сюда! — закричал Дон Суэро, подзывая кастильских рыцарей. Они плотным кольцом окружили своего раненого предводителя, и войска защитников Валенсии медленно отошли к городу. Первый бой был окончен. Валенсию выдержала первый, самый жестокий натиск войск Бен-Юсупа. Выдержала, но предводитель был ранен. Когда ворота Валенсии закрылись, приняв последнего воина, Дон Гонсало спешился. Он прикрывал свою грудь небольшим сверкающим щитом. И, глядя прямо в глаза, Дону Кутерье сказал: «Никому о моем ранении ни слова. Завтра мы должны напасть снова на Бен-Юсупа. Мы должны атаковать его непрестанно, не давая ему ни минуты покоя. Мой повелитель, вы должны набраться сил, вы ранены...» «Молчи! Об этом ни слова. Мои воины не должны знать, что их предводитель ранен. Завтра, завтра на рассвете мы должны атаковать Бен-Юсупа», — еще раз повторил Дон Гонсало, медленно шагая через площадь к своему дворцу. Дон Суэро хотел помочь своему предводителю, поддержать его под руку, но Дон Гонсало отрицательно покачал головой. «Не надо, Дон Суэро, я сам дойду». Но как бы ни хотел Дон Гонсало де Гусман, чтобы его войска не узнали о вражеской стреле, весть разлетелась мгновенно. Воины сразу помрачнели, настроение резко упало. Рыцари переговаривались, вспоминая бой, а потом, вскинув голову, смотрели на окна дворца. Они переживали за жизнь Дона Гонсало. Боль была нестерпимой, но Дон Гонсало не проронил ни звука. Он позвал к себе Мира Сарагосса Мутамира. — Ты ранен, Сид, тебе действительно стоит отлежаться, набраться сил. — Нет, Мутамир, мы должны атаковать Бен-Юсупа каждый день. Если мы не будем этого делать, то с каждым днем будем терять силы, а он будет их накапливать. — Да, Сид, ты, как всегда, прав, — сказал Мир Сарагосса Мутамир. И в его глазах появилась грусть. Он с болью смотрел на своего раненого друга, и сердце Мутамира подсказывало, что рана, полученная Доном Гонсало, смертельна. Но он не хотел в это верить и всячески отгонял подобные мысли. «Ложись, Дон Гонсало, я осмотрю твою рану». «Нет-нет, ложись». Властно сказал эмир Сарагосский, и Дону Гонсалу ничего не оставалось, как покориться приказу своего друга. Он с помощью Мутамира сбросил латы, а Мутамир снял с пояса небольшую костяную флягу и, смочив раствором небольшой кусок белой ткани, на котором были вышиты изречения из Корана, стал смывать кровь. Дон Гонсало морщился от боли, а потом, немного приподнявшись, взял стрелу, торчащую из его груди, и обломил ее. От нестерпимой боли он заскрежетал зубами. — Выпей вот это. Эмир Сарагоса поднес ему серебряную чашу. — Это напиток, который укрепит твои силы. Дон Гонсало пересохшими губами припал к краю серебряной чаши и сделал несколько глотков. Обломок стрелы вздрогнул в его груди. «Она могла войти мне прямо в сердце», — проговорил Дон Гонсало. «Хвала Аллаху, что он оставил себя в живых. Завтра на рассвете надо снова двинуть наши войска и напасть на войска эмира Магриба», — еле выговаривая слова, шептал Дон Гонсало. Наконец он уснул. Мутамир поднялся от ложа, на котором лежал его друг, и громко произнес слова молитвы. Он просил Аллаха даровать жизнь бесстрашному и милостивому дону Гонсало де Гусману, прозванному Эль-Сидом. Когда дон Гонсало де Гусман открыл глаза, над ним уже склонилось лицо донны Камилы. Ее глаза были заплаканными, и женщина не стеснялась своих слез. Дон Гонсало нащупал край плаща и прикрыл обломок, торчавший из его груди. «Завтра я должен возглавить атаку», — прошептал дон Гонсало. «Нет, нет», — ответила донна Камила, — «если эту стрелу не удалить, то ты умрешь». «Но завтра я не должен умереть. Я думаю, что Господь Бог еще дарует мне немного времени, и я завтра поведу своих воинов в бой». «Нет, мой муж, ты должен остаться здесь, Мутамир поведет войска». «Нет, я должен быть своими воинами. Там!» И дон Гонсало приподнял правую руку, указывая в том направлении, где должен будет завтра произойти бой. «Мне нужен только этот срок», — прошептал побелевшими губами дон Гонсало. «Но мне, мой дорогой муж, нужно совсем другое, совсем другое. Я хочу, чтобы ты был жив. Я хочу, чтобы мы были счастливы, чтобы у нас были еще дни и ночи полные любви». Дон Гонсало де Гусман виновато улыбнулся. Казалось, он предчувствует приближение смерти. И горькое выражение застыло на лице донны Камилы. Ее горячие слезы капали на грудь дона Гонсало. «Если завтрашнее сражение будет проиграно, то Валенсию не удержать. Но ведь у тебя под сердцем стрела». «Я это знаю, Камила, но они...» И дон Гонсало замолчал, прислушиваясь к шуму голосов за окнами дворца. «Они, народ, воины, сделали меня своим сердцем. Они избрали меня, и я не могу их обмануть. Но, дорогой, все же понимают, что ты ранен. Все знают, что у тебя под сердцем мавританская стрела, и я уверена, что они простят тебе, если ты завтра не поведешь их в бой. Я должен быть с ними». «Камила, должен!» И дон Гонсало де Гусман, прикрыв глаза, вновь потерял сознание. Донна Камила горестно заломила руки и зашептала страстную молитву. Через несколько часов в городе началась паника и смятение. Все воины двинулись к дворцу. «Я вам говорю, что он жив! Не верьте никому!» — кричал дон Кутерье с галереи дворца. «Нет, Сид мертв. Его смертельно ранили, и он умер», — роптали воины. «Мы должны видеть его, если он жив». «Он ранен, но все равно завтра поведет вас в бой». «Нет, мы должны видеть его сегодня, сегодня, сейчас», — кричали и христианские, и мавританские воины. «Мы хотим видеть дона Гонсало, мы хотим видеть Сида, Сид, Сид». Летел над площадью крик воинов. Голоса сливались в один мощный голос. «Сид!» Дон Гонсало де Гусман очнулся. На площади пылали факелы. Воины стояли у самого дворца. «Он будет с нами драться! Он будет с нами завтра, когда мы пойдем на врага! Я вам говорю, что он жив! Я видел его, а сейчас он должен отдохнуть! Сид! Сид! Сид!» — вновь скандировали воины, и дон Гонсало слышал этот мощный крик. «Камилла!» — позвал он жену. «Помоги мне подняться!» Донна Камилла поддержала мужа, и он, опираясь на ее плечо, тяжело встал с ложа и, медленно, тяжело ступая, вышел на балкон. Донна Камилла набросил им на плечи алый плащ, который прикрывал обломок стрелы, торчащей из груди. Плохие вести действительно разлетаются очень быстро. Но вести, которые являются страшными и плохими для одних, приносят радость и веселят сердце другим. Защитники Валенсии были встревожены, а вот воины войска Бен-Юсупа ликовали. До них тоже долетела весть, что предводитель войска Валенсии, непобедимый и благородный Дон Гонсало де Гусман, прозванный Эль-Сидом, смертельно ранен. Гремели черные барабаны. Войско Бен-Юсуп уже праздновало будущую победу. Грохот черных барабанов слышался даже за стенами Валенсии, и этот грохот наводил тоску и страх на ее доблестных защитников. Дон Гонсало вышел на балкон. Два воина встали справа и слева. В их руках полыхали огромные факелы. Все, кто был на площади, замерли и, не произнеся ни единого слова, смотрели на своего полководца. Он действительно был жив и стоял перед ними. «Горожане Валенсии! Благородные воины!» Вздохнув поглубже, прокричал Дон Гонсало де Гусман. «Не бойтесь грохота каких-то барабанов. Пусть этот грохот не вселяет в ваши сердца смятение и страх. Я верю, что завтра они замолкнут навсегда. Это я вам обещаю. Завтра утром я поведу вас в бой. Я буду рядом с вами, я буду среди вас, и пусть трепещут воины Бен-Юсупа. Мы победим! Мы разобьем их!» — из последних сил выкрикнул Дон Гонсало де Гусман. Воины, собравшиеся на площади, не могли видеть, как побледнел Дон Гонсало, не могли видеть, как капли холодного пота бегут по его лицу. Они ликовали, стучали кулаками в щиты, брецали оружием. «Жив! Жив! Дон Гонсало жив! Сид с нами! Сид! Сид! Сид!» Вновь многочисленная толпа начала скандировать имя своего кумира, как будто это было имя Бога, как будто они призывали его на помощь в самые тяжелые мгновения своей жизни. «Сид! Сид!» Дон Гонсало нашел в себе силы дойти до ложа и рухнул на подушке. Камила тотчас же бросилась к своему мужу, схватила его руку и прижала к своим губам. Она целовала пальцы Дона Гонсало, она гладила его руку и горестно шептала: «Мой дорогой муж, я не хочу тебя потерять, мы ведь так мало были вместе. Какое-то одно мгновение, одно единственное мгновение, и все. А я хочу, чтобы этих мгновений было много. Я хочу принадлежать тебе, только тебе». «Все будет хорошо», — пересохшими губами прошептал Дон Гонсало. «Я хочу», — набрав воздуха, зашептал Дон Гонсало, «чтобы ты, Камила, запомнила. Я всегда был верен королю Испании. Я иду в бой за них. Завтра я сяду в седло и поведу войска». Дон Гонсало посмотрел в глаза своей жене и, грустно улыбнувшись, произнес: «Я всегда любил тебя, Камилла. Ты в моем сердце навеки, в сердце, под которым сейчас стрела. Лучше б я умерла, чем увижу смерть своего мужа», — подумала Дона Камилла и, припав к руке своего мужа, осыпала ее поцелуями.